Глава 12. После съеденной на ночь лазаньи я сплю так сладко, как никогда в жизни. Наверное, это связано с тем, что совесть за лишние калории меня отныне не мучает. Феликс также сладко дрыхнет у меня на животе, свернувшись клубочком и негромко похрапывая. Телефонная трель внезапно вырывает меня из сна. Неужели уже утро? Мне кажется, что я только что заснула. Не открывая глаз, нащупываю на тумбочке телефон и мысленно ругаю себя за то, что забыла выключить на ночь звук. Я когда-нибудь нормально высплюсь или нет? Алло! Бормочу я в трубку сонным голосом. Катерина, доброе утро. Это Марьяна, директор по кастингу. Марьяна? Я тут же открываю глаза и резко сажусь на кровати. Феликс сваливается с живота на одеяло и недовольно открывает глаза. Доброе утро. А сколько времени? Уже 10 часов. Как уже 10? Извини, что разбудила, Катя. У нас сегодня в 2 часа общее собрание, на котором будет решаться большое количество вопросов. Ты обязательно должна присутствовать. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Сможешь приехать? Да, конечно. А это самое... Хочу спросить, будет ли на собрании Ольховский, но не решаюсь. Ольховского не будет, не волнуйся. Спешит успокоить меня догадливая Марьяна. Ок, Марьяна, я буду. Отлично, до встречи. И Марьяна отключается. Сон как рукой снимает. Я быстро вылезаю из-под одеяла, умываюсь, завтракаю, навожу марафеты и одеваюсь. Звоню Лариске. Ларик, привет. Тебя на собрание вызывали? Привет, вызывали, собираюсь. А тебя? И меня вызывали. Я тоже собираюсь. Тогда скоро увидимся. Давай встретимся у киностудии без 10:02. Вместе пойдем, а то я чего-то робею. Вдруг на Ольху в коридоре наткнусь. Он же меня убьет. Давай, жду тебя у киностудии без 10:02. Пока. Чуть позже вызываю такси и выхожу из квартиры. Пока спускаюсь на лифте, вспоминаю, что мне звонила мама, а я ей так и не перезвонила. Сажусь в такси, достаю из сумки телефон и звоню маме. Алло, мама, привет! Привет, доча! Слышу радостный голос мамы. А я на огороде клубнику собираю. Хорошо, что телефон с собой взяла. Ты мне звонила на днях? Звонила. Извини, что не перезвонила, съемки. Я так и подумала. Что-то случилось? Да, как сказать? Голос мамы становится напряженным. Мам, говори как есть, пугаюсь я. Доча, да все в порядке пока. Просто мне обследоваться надо по-женски. Вроде как по анализам показания... Путанно начинает объяснять мама. Какие показания? Диагноз? Еще больше пугаюсь я. Да никакого диагноза еще нет. Кать, ну ты же понимаешь, какие у нас врачи в Новороссийске. Они же ничего не знают, толком ничего сказать не могут. У нас же тут деревня деревней. Поэтому мы с папой решили сгонять к тебе в Москву на недельку. Я обследуюсь быстренько и заодно тебя навестим. Что думаешь? Что тут думать? Конечно же, приезжайте. Мы уже сколько лет не виделись. 2 года. Ну вот и увидимся. Доча, мы планируем у тебя остановиться, не помешаем? Мам, конечно, нет. А может, у тебя там личная жизнь? Так ты скажи. Какая еще личная жизнь? Смеешься, что ли? Я по вам очень соскучилась и буду очень рада вас видеть. Вот и хорошо. Мы билеты уже забронировали, послезавтра прилетаем. Вас встретить? Зачем? Не надо. Занимайся спокойно своими делами, а мы по Красной площади погуляем, а потом прекрасно доедем до тебя на такси. Только будь дома после 8, будешь? Буду. Жду вас. Целую. Привет папе. Отключаюсь и убираю телефон в сумку. Мне становится как-то не по себе. Только родителей мне сейчас не хватает. Очень это все не кстати. Не дай бог, у мамы обнаружатся проблемы со здоровьем. И как мы все поместимся в моей однушке? Придется рассказывать о беременности. А, возможно, и обо всем остальном. Представляю, сколько будет причитаний и советов от папы и мамы. Конечно, я их очень люблю и очень по ним соскучилась. И сама давно хотела к ним приехать навестить. Ну, потом. Подъезжаем к киностудии, я выхожу из такси. У центрального входа меня уже ждет Лара. Мы чмокаемся и идем по длинным коридорам в наш офис. В кабинете для совещаний уже все собрались. Руководитель съемочной группы Тимофей, сценарист Виктор Палыч, режиссер Виталик, помощник режиссера Андрей, оператор Вова, Никита, Марьяна и еще несколько человек, которых я не знаю. «Ребята, привет! Ну что, все в сборе? Тогда рассаживаемся и начинаем!» Приветствует всех активистка Марьяна и расставляет на столе бутылки с водой. Все садятся за стол переговоров, с интересом и любопытством посматривая в мою сторону. Мы с Ларой усаживаемся рядом. «Ну что, товарищи киношники, раз все собрались, тогда приступим!» Уверенно начинает Тимофей хорошо поставленным голосом. Внимательно осматривает всех присутствующих и останавливает взгляд на мне. «Екатерина, в первую очередь хочу принести вам извинения от лица нашей компании». Все как по команде поворачивают головы в мою сторону. Никита тоже мрачно смотрит на меня с другого конца стола. Я краснею, киваю головой, беру со стола бутылку с водой и жадно пью. «Обещаю, что мы этого так не оставим и во всем разберемся», – продолжает Тимофей. «Ситуация у нас сложилась неоднозначная. В подробности вдаваться не буду. Все и так все знают, так что не будем ворошить. Итак, на данный момент генеральный продюсер Ольховский Олег Юрьевич отстранен от работы в связи с конфликтом с Лебедевой до выяснения всех обстоятельств». «А почему он до сих пор не в кутузке сидит, а по киностудии разгуливает? Я его сегодня в коридоре видел». Возмущенно перебивает помощник режиссера Андрей и откидывается на спинку стула. «И вообще, по моим данным, как минимум еще три женщины, пострадавшие от господина Ольховского, отправились в полицию и написали на него заявление, а он тут шнырит. Потому что у господина Ольховского самый лучший адвокат», – хмуро отвечает Тимофей. «Так вот, что я хотел сказать. Что без Ольховского мы вполне себе можем функционировать, а вот без Лебедевой не можем. Поэтому, как только урегулируем документальные вопросы, запускаем съемки и работаем в обычном режиме. У меня все. Марьяна, дальше тебе слово». «Спасибо, Тимофей», – говорит Марьяна и взволнованно поправляет очки на носу. «Коллеги, я надеюсь, что в самые короткие сроки этот нонсенс, господи, не знаю, как и назвать, этот неприятный конфуз будет разрешен по справедливости и виновный будет наказан. Лебедева продолжает сниматься. Контракт разрывать не вижу смысла. Катерина, что ты думаешь, будешь сниматься или уходишь в декрет?» «Я буду сниматься до самых родов», – без раздумий живо отвечаю я, ликуя в душе. «Только вот у нас по сценарию эпизоды, в которых я не смогу появиться, вы сами понимаете, в положении». «Виктор Палыч, перепишите сценарий слегонца, а? Чего вам стоит?» – подает голос Лара. «Да я-то перепишу, мне-то ничего не стоит», – отвечает наш сценарист Виктор Палыч. «Более того, вы не поверите, девчата, у меня изначально была задумка сделать героиню беременной с пятой серии. Так гораздо интереснее сюжет закручивается. Главное, чтобы начальство утвердило». «Так вы переписывайте, Виктор Павлович, переписывайте в темпе», – оживляется Тимофей. «А мы с Никитой сделаем так, чтобы утвердили. Да, Никит?» – поворачивает голову в сторону Никиты. Никита сидит с каменным лицом и молчит, к моему великому удивлению. Я вопросительно смотрю на него, но он отводит от меня взгляд. «Да, отлично все, настоящая беременная героиня, то, что надо!» Включается в беседу режиссер Виталик и ободряюще мне подмигивает. «И накладного живота не надо, все в натуре, и щеки к месту будут, фиг уж с ними! Лебедева, ты меня прости за щеки, я ж не знал!» Смеется и грозит мне пальцем. «Короче, нормально оценим, без проблем. Это будет, так сказать, изюм, фишка нашего сериала. Виктор Павлович, вы уж постарайтесь, закрутите как-нибудь лихо». «Изначально-то и было лихо закручено», — поясняет Виктор Павлович. «Вот, смотрите». И дальше мы все вместе начинаем обсуждать лихо закрученное Виктором Павловичем развитие сюжета с беременной героиней и так включаемся в этот процесс, что не замечаем, как пролетает время. «Ребятки, идем на кофе-брейк, перерыв 15 минут, потом возвращаемся на места», – объявляет Марьяна и несется к двери. Я рада перерыву. В кабинете мне становится душно и начинает подташнивать. Немного побаливает живот, и это меня очень настораживает. Нагибаюсь к Лариске. «Лара, я в туалет». Беру сумку и бутылку с водой, выхожу в коридор. И тут же сталкиваюсь с Максом. Первое, на что обращаю внимание, его усталое лицо. На плече дорожная сумка. Одет по-спортивному. Рваные джинсы, кроссовки, футболка и кожаная куртка. На голове фирменная кепка. Господи, как он здесь очутился! «Привет, Катюх!» Макс целует меня в щеку и слегка приобнимает. «Ты как? До меня последние новости долетели». «Макс, ты как здесь?» Ошарашенно смотрю на него. «Ты же вроде в Питере должен быть». «Был. Только что с вокзала приехал на Сапсане». «Понятно. Значит, ты уже знаешь». «Донесли, добрые люди. Так как ты?» «Вроде нормально. Пошли на улицу поговорим, а то душно здесь». «Пошли». «Кать, ты куда? Ты вернешься?» – выглядывает в коридор Лара. «О, Макс, а ты что здесь делаешь?» Макс оборачивается, но не успевает ответить. Дальше по коридору открывается дверь кабинета генерального продюсера, и оттуда выходит Ольховский. Нижняя половина правого уха залеплена пластырем. Увидев нас, Ольховский растерянно замирает. «Ух ты, гад!» Заметив его, гневно кричит Макс. «Макс, стой, не надо!» Кричу я и хватаю его за рукав куртки, но поздно. Макс мгновенно скидывает с плеча сумку, бросает на пол, ястребом кидается на Ольховского и сходу бьет кулаком в нос. Ольховский отлетает к стене, охает, хватается за нос, но не теряется, отталкивается от стены и с диким воплем наскакивает на Макса, впечатывая его в противоположную стену. Макс и Ольховский сцепляются и дубасят друг друга со всей силы. Стены в коридоре трясутся. «А-а-а!» – визжим мы с Лариской как можно громче и отбегаем подальше. «Люди! Ребята! Кто-нибудь разнимите их скорее, они же поубивают друг друга!» Из нашего кабинета выбегают все присутствующие на совещании и начинают разнимать дерущихся. Макса и Ольховского растаскивают в разные стороны. Виталик и Андрей держат за руки Макса, Вова и Никита Ольховского. «Я тебя засужу, сопляк! Тебя и бабу твою!» Злобно орет всклоченный Ольховский, вытирая плечо, капающую кровь из разбитого носа. «Это я тебя засужу, подонок!» Свирепо орет Макс, сплевывая кровь с разбитой губы и проверяет, на месте ли зубы. «Я сейчас вызову полицию своего адвоката! Сядешь за нанесение увечий! Уголовщина!» – орёт Ольховский и колотится в руках Вовы и Никиты. «Это ты у меня сядешь за домогательство, насильник!» В свою очередь орёт Макс и пытается вырваться из рук Виталика и Андрея. «Допустите вы меня!» «Тише, мужики, успокойтесь! А то мы сейчас сами полицию вызовем и отправим вас обоих в обезьянник! Все, брейк! Разошлись!» Сердито объявляет Тимофей. «Олег Юрьевич, что вы здесь забыли? Вас же от работы отстранили, вы разве не в курсе?» Встревает Марьяна, осторожно выглядывая из-за плеча Тимофея. «В курсе! Я что, не могу зайти в свой собственный кабинет, забрать личные вещи?» рявкает на нее Ольховский. «Не вовремя вы зашли», замечает Тимофей. «У тебя не спросил, когда мне в свой кабинет заходить?» «Господин продюсер, а почему вы мне тыкаете?» – возмущенно вопрошает Тимофей. «Мы с вами на «ты» не переходили». «Еще один соплевец борзый нашелся. Будет мне указывать, тыкать мне или выкать?» – сварливо гавкает на Тимофея Ольховский. «Ты уже забыл, с какой помойки я тебя подобрал, мордофиля? Я же тебя туда и отправлю!» «Так, коллеги, вы все свидетели, что господин Ольховский только что меня оскорбил два раза», – не теряется Тимофей. «А еще угрожает. Все слышали?» Далее все одновременно начинают кричать на Ольховского. Тот что-то орёт в ответ, брызжа слюной. Я не желаю больше слушать эту перепалку и любоваться на омерзительного продюсера. К тому же мне становится совсем нехорошо. Начинает мутить, тошнить, а боль в животе усиливается. Хватаю сумку Макса с пола. «Макс, пошли отсюда быстро! Ребята, отпустите его, мы уходим!» Виталик и Андрей отпускают Макса. Беру его под руку и веду по коридору на выход из киностудии. «Ты что, не понимаешь, что он действительно может вызвать полицию, адвоката, и тебя заберут за нападение? И меня с тобой заодно, а потом будем доказывать, что мы не верблюды». «Я не боюсь ни его, ни полиции», – огрызается Макс и вытирает тыльной стороной руки кровь с разбитой губы. «Я не сомневаюсь». Мы идем в ногу по коридорам киностудии, затем выходим на улицу. «Больно, покажи», – поворачиваю к себе голову Макса и рассматриваю его губу. «Не больно, нормально все», – смущенно отворачивается Макс. Роюсь в сумке, нахожу влажную салфетку, снова поворачиваю к себе голову Макса и вытираю кровь с разбитой губы. Макс внимательно на меня смотрит сверху вниз, взгляд его затуманивается. В этот момент сильная резь пронзает низ живота. Я хватаюсь за живот и резко сгибаюсь пополам. «У меня, кажется...» Шепчу, хватая ртом воздух. «Что такое? Где болит?» Пугается Макс. «Живот!» Морщусь от боли. Прислоняюсь к стене здания киностудии, чтобы не упасть, и медленно сползаю по ней вниз. «Погоди, Катюха, я сейчас!» Испуганно кричит Макс. «Такси!» Машет рукой стоящему неподалеку такси. Водитель замечает его и трогается в нашу сторону. Макс нагибается ко мне, подхватывает на руки и бежит навстречу такси. Мы едем в ближайшую больницу. Я корчусь от боли на заднем сидении. Макс сидит рядом. Всю дорогу крепко прижимает меня к себе и гладит по голове, не зная, как успокоить. «Ничего, ничего, все обойдется, не переживай, Катюха!» Шепчет он мне ободряюще. «Сейчас врач тебя посмотрит, даст таблетку или укол сделает, или еще что-нибудь эдакое». Путается он от волнения. Через 20 минут мы уже у больницы, и меня осматривает дежурный гинеколог. Приходит медсестра и делает мне несколько уколов. Боль постепенно отпускает. Я лежу на кушетке в смотровой, смотрю в потолок. «Что со мной?» Спрашиваю у доктора, заполняющего документы за рабочим столом. «У вас угроза выкидыша», – отвечает врач. «Рекомендую остаться в больнице и лечь на сохранение на весь первый триместр». «Какая больница? У меня съемки, родители приезжают. Но я не могу», – категорически отказываюсь я. «Возможно ли как-то сохраниться вне стен больницы?» «Лучше было бы полежать в больнице под присмотром врачей», – настаивает доктор. «Это исключено», – упираюсь я. «Тогда пишите отказ». «Хорошо, я напишу». «Я выпишу вам необходимые лекарства. Вы сможете сами делать себе уколы или приходить в поликлинику?» «Смогу, я умею». «Тогда сделайте курс уколов, попринимайте таблеточки и витамины. И самое главное – никаких стрессов. Берегите себя и не нервничайте». «Как тут не нервничать?» – вздыхаю я. «Вы уже принимаете какие-нибудь лекарства? Ваш гинеколог вам что-нибудь прописал?» «Только витамины. У меня не было жалоб. Да и срок еще маленький». «Этот маленький срок – самый опасный период. Будьте бдительны. Встать можете?» Я осторожно поднимаюсь с кушетки. Врач протягивает мне документы. «Вот рецепты и рекомендации». «Спасибо, доктор». «Если снова будут боли, рези, кровотечения, незамедлительно в больницу. Вы меня поняли?» «Поняла. До свидания». Выхожу из кабинета в коридор и иду в приемное отделение. Вижу, как по холлу отделения, как тигр в клетке, бродит Макс. «Ну что?» – кидается он ко мне. «Как ребенок?» Смотрю в его испуганные глаза. И, несмотря на опасную и неприятную ситуацию, наслаждаюсь моментом, волнением и заботой Макса. Значит, он ко мне не безразличен. И это не жалость. Мне так хочется в это верить. В Все в порядке, Макс. Успокаиваю я его и глажу по руке. Просто небольшой спазм. Прописали кое-какие лекарства и витамины. Слава богу! С облегчением выдыхает он. Я куплю все, что необходимо, позволишь? Конечно, пошли отсюда. Мы идем к выходу из больницы и выходим на улицу. Вызову такси и отвезу тебя домой, говорит Макс и достает телефон. Хорошо, улыбаюсь я и невольно любуюсь бывшим мужем. Макс вызывает такси и поворачивается ко мне. Наши взгляды встречаются. Как хорошо, что мы наконец вдвоем. Думаю я, глядя в его глаза. Действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы доедем до моего дома. Я символически приглашу Макса на чай. И наступит удачный момент для разговора. Ох, сколько же всего мне нужно ему сказать. В этот момент в руке Макса звонит телефон. Мы оба вздрагиваем. Он смотрит на экран, делает мне знак тишины и отходит в сторону. «Алло!» – отвечает на звонок. «Привет, Диана!» – доносится до меня. Я с досадой отворачиваюсь и тоже отхожу, чтобы невольно не подслушивать. А через 5 минут, поговорив, Макс подходит ко мне. «Кать, извини, мне надо срочно ехать в другую сторону. Неотложные дела!» – смотрит виновато. Ты сама доедешь? Я такси оплачу. Доеду, не беспокойся. Я же взрослая девочка. Дотрагиваюсь пальцами до его плеча в кожаной куртке. Спасибо тебе. Да за что? Пожимает плечами Макс. За то, что вступился за меня. Поступил как настоящий мужик. Набил морду ольхи. Он это заслужил. Если бы не ты, никто бы этого не сделал. «Да ладно, я сделал то, что любой нормальный мужик сделал бы на моем месте. А Ольховского еще не так отлупасить надо было». К нам подъезжает такси. «Ну, я поехала». «Да, езжай». Макс открывает дверь машины и помогает мне сесть на заднее сиденье. «Когда едешь, обязательно напиши, ок?» «Напишу. Пока». «Пока». Он захлопывает дверь, такси трогается с места. Я смотрю в окно на удаляющуюся фигуру Макса, который вместо того, чтобы ехать ко мне, поедет сейчас к треклятой Диане. И от собственного бессилия мне хочется выть белугой.